Он ожидал многого, тролли и гоблинов, просто толпы гоблинов, но этого, лавины отвратительно вооруженных гоблинов он точно ожидать не мог. Орда дикарей, перевшая плотными формациями, уже давала понять, что враг воевал исключительно по тактике из анекдотов про народно-освободительную армию Китая. Сколько их там было, непонятно. Враг просто выстроил максимально глубоким построением в метров хрен знает сколько и в ширину в метров 50. Он ожидал всяких глубоких колонн, но вот эта орда уже давала понять, что ничем хорошим это не закончится. Толпа неслась вперед, спотыкалась, давила своих же, но их было просто слишком много. «Открыть огонь! По авантюристам не попадите!» — командовал фельдмаршал. «Есть, господин генерал-фельдмаршал!» Стрелки и пулеметчики открыли огонь. Первые шеренги врага тут же свалились. По их телам взбирались новые, пытающиеся допереть до врага всеми силами. Некоторые из них дрогнули и побежали, но были тут же затоптаны своими товарищами. Сзади выстроилось штук 30 каких-то бронированных высоких гоблинов с бердышами и штуки 2 мага. Фельдмаршал думал, что сейчас нужно будет переводить огонь на них, но тут, в толпу со стороны гоблинов влетел кислотный выстрел. Еще один и еще. Фельдмаршал присмотрелся и понял, враг стрелял по убегающим. За градотряды. Ёбаный блять, как будто мемуары Манштейна открыл. Забили минометы, раскидывавшие за выстрел по десятку врагов. То, что едва могло нанести урон пехотной цепи, отлично разносило эти совсем плохо вооруженные полчища. Бинокль прошел чуть ниже. Александр обратил внимание на эльфийку с ее бригадой. И, скажем так, увиденное его несколько удивило. Лук, странная смесь Юми с Лангбау, стрелял с просто умопомрачительной скоростью. Нет, АК-74, очевидно, был все еще лучше, но скорострельность трех винтовок заставляла чувствовать невольное уважение к эльфам. В конечном счете заградотряд сам перешел в атаку. Доскам с каким-то трудом добежало всего 6 гоблинов из общей массы, моментально умерших от ее топора. Заградотряд же, прикрывшись гибелью своих меньших сородичей, дошел до ближнего боя в половинчатом виде. Сомнений в том, что они бы все кончились раньше чисто в бою немцев на гоблинов, не было. Пулеметчики лишний раз боялись слишком длинную очередь дать, чтобы не зацепить союзников. Фельдмаршал скомандовал прекращение огня. Завязался ближний бой. Наблюдать за ним могли нормально только командиры. Для остальных творящаяся там вакханалия была сродни странному танцу нескольких фигур, в ходе которого некоторые из них валились. Александр мог подлинно насладиться схваткой. Три эльфа, перешедшие в ближний бой, искомо сошлись с дюжиной гоблинов в доспехах. Каждые несколько секунд на землю падал враг. Авантюристы ловко орудовали сразу против нескольких целей и постепенно численность пытавшихся их задавить врагов, после чего перехватили инициативу и загасили врага. Всего за полминуты с врагом было кончено. Куча трупов лежала на земле, отправленная к праотцам клинками, стрелами и пулями. На фельдмаршала опустилось облегчение. Бой окончен. До вражеского племени оставалось всего несколько километров, которые можно было преодолеть почти моментально. Александр скомандовал бойцам начать осматривать врага на предмет трофеев и добивать раненых. Бой вышел до нельзя странным. Ну и швайны. Немецкие цепи расползлись по холмам и окружили место обитания гоблинов, огромные такие владения, окруженные чистоколом и располагающиеся в низменности. Но вот что он решительно понять не мог, как даже на такой большой территории, где одни только дома занимали гектаров 5, смогло поселиться 500 одних только тех, кто сейчас был призван в их армию. Не знаю, кто такие швайны, Александр, шмыгнула своим маленьким носом Салиндра, прибывшая к нему с докладом, но, думаю, кто-то нехороший, так что соглашусь. Он не смог не улыбнуться. Александр, обратилась к нему Скома, не рискуйте лишний раз людьми, способных к бою гоблинов там, как сказала Салиндра, вряд ли осталось много. Обстреляйте их со своих копий, и мы пойдем в атаку. Так и сделали. Через 10 минут в низину спустились авантюристы и затем по сигналу Салиндры начался обстрел. От ружейно-пулеметно-артиллерийского шквала на миг заглушило уши. Стрелки палили без лишних трат времени на прицеливание и просто стреляли по домам. Кого-нибудь и зацепит. По улочкам носились мирные жители, которых прижимали к земле винтовки и пулеметы. Когда их кто-то замечал, прицельный выстрел тут же обрывал их жизни. Через минуты две непрекращающегося огневого шквала все, кто мог дать потенциальный бой немцам, закончились. Авантюристы двинулись вперед, готовые вступить в ближний бой. При подходе к самой большой хижине, Видно, вождя, в скому резко полетела магическая стрела. Безумное восприятие позволило в последний момент отшагнуть в сторону и пропустить выстрел мимо себя. Лилинетта тут же бросила огненный шар в сторону недоброжелателя. Хижина, из которой велся огонь, загорелась, и оттуда высыпалось несколько гоблинов во главе с шаманом. Эльбера рывком сблизилась с колдуном, уже намеревавшимся выстрелить. Страшной быстроты атаки мифриловой авантюристки отдал всю инициативу в ее руки. Ударом топора она сходу проломила череп гоблину, а затем ударом его копии, призванной с помощью магической способности оружия, отсекла голову твари. Несколько более слабых гоблинов с ножами наперевес попытались напасть на Лилитту, но та лишь поднялась на 4 метра в небо и расстреляла их магическими стрелами. С другой улочки, по которой шли эльфы, послышались приглушенные многочисленные вопли гоблинов. Вскоре две группы встретились у хижины вождя и ворвались в нее. Племенной вождь, высокий, в метра полтора, гад с секирой, окруженный двумя телохранителями в кирасах, без лишних слов бросился в бой. Два эльфа пошли во встречный натиск вместе со скамой. Вождь миновал удары томагавком скамы и отшатнулся. Салиндра выстрелила из своего лука. Стрела перелетела дистанцию всего в 4 метра и впилась в глаз гаду. Авантюристка немедленно воспользовалась ситуацией и ударом в сонную артерию разрубила голову гоблина, свалившегося в страшных муках на землю. Телохранители от смерти вождя резко опешили и пали духом. Воины продолжали натиск, теперь усиленный скамой, и вскоре было покончено. С такого славного геноцида начался поход на холмы Абелион. Гоблины, орки и БДСМ. Примечание к части. Это было долго, трудно, трешово и кринжово. Но, ради вас, на смерть. Сводная рота немцев и авантюристов вырезала весьма крупное гоблинское племя одним ударом за менее чем час. Тела павших ублюдков были брошены гнить, важных раненых собрали в кучку на площади стоянки, солдаты проводили смотры захваченного вооружения. Утром бойцы сложили все ценное в телеги и автомашину, всех пленных же поставили на коленки перед фельдмаршалом и его сопровождением из четверых солдат из Камы. Нужно было выяснить все, что нужно и не нужно, лишним не будет. Первым на очереди был сын местного авторитета, вождя, что ли, того громилы, которого забила томагавком скама. Саня подошел к нему и посмотрел сверху вниз. «Извинись, гнида зеленая», — начал знакомство Александр. Гнида зеленая подняла свои глазенки на него и молча уставилась. Взгляд сам собой показывал непроходимую тупость этого убогого подсоса Пучкова, который сейчас своими буркалами уставился в лицо Александра и не отвечал на поставленный вопрос. «Извинись за то, что сопротивлялся белой расе, гнида, и злобно зыркая глазами, извинись, красунг не преклонится перед человеком». Гоблин рявкнул и плюнул на яловый сапог фельдмаршала. Фельдмаршал мрачно усмехнулся, после чего, состроив безумный взгляд и, наклонившись, начал говорить неестественно странным шепотом, благо, подрабатывал аниматором на квестах в свое время. «А нет, жалкое ничтожество, склонись перед богами. Пред ликами губительных сил я принесу тебя в жертву пантеону, сожру твою душу, обреку на вечные муки». Безумно подхихикивая, Александр продолжал нести хуйню. «Никто не спасет твою жалкую душонку, Ксенос. Но если ты, зеленокожее ничтожество, сделаешь то, что я велю, я могу изменить решение. Выбор за тобой, мутанское отродье». После чего встал ровно и, безумно хихикая, ударил зеленую мерзость испачканным сапогом в живот. Удар ялового сапога в живот выбил всю дурь из зеленокожего. Со страшным вскриком он скрючился и судорожно начал хватать воздух. Остальные гоблины свалились в ноги с извинениями. Со стороны скамы же пронеслось что-то неразборчивое, но, если следовать истина, в неочередные удивления религии Александра, фельдмаршал, или уже темный апостол, склонился к скрюченному уебищу и неестественно ласковым шепотом произнес: «Только представь, тебя будут резать, сжигать, рубить, расчленять во славу богов, а когда жизнь совсем покинет тебя, твоя душа будет моей, и, во славу темных богов, я смогу ей распорядиться. Вечность страдания и мук, им понравится такая жертва». Продышавшийся гоблин из всех едва появившихся сил начал умолять фельдмаршала его не убивал. «Человек, смилуйся, не бей, пощади. Я все тебе скажу, только пощади». Александр улыбнулся. Это была поистине ласковая и ангельская улыбка. Ангельская улыбка палача. «Молодец. А теперь отвечай на первый вопрос. Все ли были тут или кто-то не пришел на битву?» От его ласкового тона, в сочетании с тем, что он сказал, веяло чем-то безумным. Гоблины, кажется, свалились еще ниже в землю, хотя, казалось бы, куда больше, а со стороны непонимающих иностранной речи немцев послышались смешки. Знали бы они, что за хуйню несет их командир, возможно, их реакция была бы иной, но, к счастью, они ни слова не поняли. Скома очень странно смотрела на фельдмаршала, но ничего пока не говорила. «Человек, прости, ради всех богов, прости, все племя ты перебил тут, только группа наших охотников вышла двумя днями раньше, они должны были вернуться сегодня вечером. Человек, прости, есть ли тут другие племена?» Он был неестественно ласков, но взгляд, сквозивший безумием, был способен напугать даже взрослого мужика. Уж он-то в этом имел опыт. Кровь, бензопила, кишки, к этому привыкли, но вот взгляд безумца, его редко где увидишь. «Да, человек, племя белого нагрудника в полусне пути отсюда, еще в сне отсюда, племя темного топора. Если соотносить с имеющимися данными, то все соответствует имеющимся данным. Два племени орков, одна стоянка, вторая на месте гномии крепости. Больше ли они твоего, или меньше? Белые нагрудники, 300 орков, и их великий вождь, сам белый нагрудник. Человек, помилуй, сжалься». В конце он и зашел на что-то вроде вопля умирающего тюленя. «А племя темного топора, не испытывай терпения богов, оно не безгранично». Ласково, даже в чем-то певуче в конце, проговорил безумный маг. «Саня, помилуй, 600 орков, к ним совершенно недавно пришли изгои из племени мостового гиганта. Не бей ей, колдуны, оружие, говори все, что знаешь, не бойся». «Да-да, человек, у нагрудников два шамана, Урган и Охуулгак, первый редкий заклинатель огня, второй целитель, настоящие мастера». Он замолк, его тупая морда казалась еще более тупой, чем обычно, несмотря на то, что он вроде как успокаивался. «Молодец, что-то еще есть», после чего обернулся к стоящим сзади и со всей еще абсолютно безумным выражением лица, сказал: «Вы бы, господа авантюристы, тоже вопросы задавали. Негоже, что я один за всех отдуваюсь». Такое пробирало до костей. Скома прикрыла глаза, словно бы отказалась от самой затеи. Солдаты едва сдерживались от того, чтобы начать ползать сором по земле. Их вождь, Улмрагра, великий воин в великой броне, от его секиры погиб не один храбрец. «Хорошо, хорошо, боги пока благосклонны, но ты ничего не забыл?» Максимально тупая морда показывала, что забыть это чудовище могло вообще все. «Нет, человек, ничего», через секунду он продолжал. «У темных топоров есть славный воитель, Агугбу, меткий стрелок и превосходный воин, он очень опасен, это хорошо, Кхорн любит черепа и кровь». На секунду задумавшись, Александр, в лучших армейских традициях РФИ, свалил ответственность за толпу пленных чудищ на других. «Я думаю, что мы выяснили все, они ваши, господа и дамы, не тратить же на них боезапас?» Скома посмотрела на собранных уебищ и вздохнула. «Мне они не нужны, Александр, действуйте вы, взять выкуп за них уже не выйдет, а мне они к чему? Хотя, может, сдать их графу в рамках его доли, учитывая его участие, даже этих», он махнул на пленников, «излишне много, как хотите». Скома пожала плечами. Солдаты, тем временем, уже успокоились и были готовы выполнить любой приказ касаемо военнопленных. Саня подорвал одного из солдат и сказал: «Значит так, берите этих», он снова махнул в сторону гоблинов, «уебище за мной, с ними не церемониться». «Есть, господин генерал-фельдмаршал», немец топнул сапогом. Вскоре дегенераты были повязаны. Совсем скоро рота двинулась в сторону белых нагрудников. Путь занял 5 часов, после чего подразделение вышло на километр от поселения. Стоянка раскинулась с низины до возвышенности и была огорожена частоколом и защищена несколькими сторожевыми вышками. Вставал вопрос о том, как штурмовать. Развернувшиеся в боевой порядок немцы были готовы отправиться в атаку. За 700 метров от лагеря рота остановилась, а Саня Ювилер вместе с Гауптманом и авантюристами прорабатывал план штурма. «Господин генерал-фельдмаршал, я предлагаю провести окружение». Он на пару секунд замолк и еще раз оглядел территорию. Выход с западной стороны будет несколько затруднен неровностями рельефа, однако центральный взвод ведь сможет поддержать огнем правофланговый. Правда, он задумался и чуть замедлился. Ротный резерв будет не слишком. Внезапно он осекся и глянул на собравшуюся толпу авантюристов. Взгляд его случайно встретился с шлюховатой подружкой Скомы, после чего тот несколько то ли со смущением, то ли с раздражением перевел взгляд на командира. «В общем, господин генерал-фельдмаршал, мы можем развернуть бой по сценарию прошлого штурма, где все атакующие роли выполнили не наши солдаты, а авантюристы. Когда мы лишь истощили врага, он промедлил. Что скажете, господин генерал-фельдмаршал? Думаю, это верный сценарий. Нам ни к чему жертвовать своими солдатами, когда есть такое пушечное мясо. Он оглянулся на авантюристов. Да уж, этих долбоебов точно не жалко, по крайней мере, их Лилинетта. Она даже двух гоблинов изнасиловала, как указывал один из рядовых, который выглядел, будто в варп заглянул. После этого к ним никто не ходил даже по просьбе, отнекиваясь от использования связанных из немцев. Авантюристы в ответ вопросительно посмотрели на него. Нужно было определиться с моментом их движения и места в построении. «Господа, надо обсудить план атаки». Фельдмаршал мрачно улыбнулся, предвкушая охуительные тактики авантюристов. «Моей группе стоит, я полагаю», — потянул Никс, — «встать на наиболее неустойчивом направлении для помощи вашим бойцам. Мы вспомогательные заклинатели и бойцы защиты. Скама и Салиндра справятся гораздо лучше с атакой, чем мы там вовсе будем лишние. Мы просто ворвемся внутрь и перебьем их», а потом, каким-то мечтательным голоском протянула Лилинетта, либо гоблина какого-то хотела выебать, либо гоблина грабануть, либо выебать и грабануть. Со стороны божественных слуг послышались какие-то мучительные вздохи. Эльфы сохраняли непроницаемые выражения лиц, хотя можно было словно бы почувствовать, что от закосов этой нимфоманки даже их маска холодности трескается. «Теперь я понимаю, откуда у местных замашки этих уебищ ебать?» – прошептал он куда-то в сторону Гауптмана. Повернувшись к авантюристам, Саня продолжил уже на местном. «Сначала, я думаю, можно было бы подавить гоблинов огнем, с этим мои люди справятся. После чего, под прикрытием ружейного огня, можно пустить группы авантюристов к стенам. Дальше вы добиваете выживших». Виллилм кивнул, эльфийка пожала плечами. «Итого», – заключала Скама, – «вы измотаете врага ружьями, а все мы, все три команды, одним кулаком врываемся внутрь, верно?» «Да, на мой взгляд, неплохой план». Никто не протестовал. Цепи пехоты двинулись. Первый взвод, двигавшийся на правом фланге, отдалился от общего построения и начал осторожно выходить по холмам по правую сторону селения. Третий взвод слева под прикрытием центрального второго взвода к этому моменту уже начал окружать врага. Дистанции до поселения справа и слева были менее 300 метров, по центру – полкилометра. Внезапно, в селении забились барабаны. «Они нас заметили», — констатировала Скама. Первый и третий взвод перешли с ускоренного шага на бег. Третий взвод должен был в любом случае успеть развернуться, но вот первый все еще поднимался по склону и мог не успеть вовремя. Авантюристы приготовились выдвигаться на помощь Гюнтеру, но без команды Александра не двигались. Санек кивнул авантюристам. «Пусть выходит на исходные позиции, лишь бы стрелкам не мешали. Да помогут нам губительные силы», – тихо пробормотал он на местном. Авантюристы сразу сорвались и двинулись к первому взводу. По воздуху. Нимфоманка наложила заклинание полета на всех, чем вновь вызвала непонимающие взгляды личного состава. Когда цепи первого взвода уже выстраивались в сторону врага, поднятые магией Лилинетты авантюристы долетели до позиций немцев и заняли позиции по склону, что позволяло одновременно и немцам вести ружейно-пулеметный огонь, и искателям приключения принять на себя ближний бой. Сама же Лилинетта взмыла выше в небо и начала бросать огненные шары и магические стрелы в сторону лагеря. Выстроившиеся немцы также открыли огонь. Огонь в упор, всего-то 300 метров, явно застал врага врасплох. Наблюдательные позиции командира роты и фельдмаршала были не самыми удобными, однако из них было понятно. Огонь ружей и пулеметов явно не давал врагу организовать нормальную атаку. Через полминуты из частокола на позиции первого взвода начали выбегать в рассыпную орки. Все как на подбор. Всякий бомж, а другой, еще бомжеватее. Вооруженные топорами, копьями и, кажется, ежепалками инвалиды понеслись на немцев. Плотный огонь валил бегущих одним за другим. Ни о каком построении речи не шло. Всего полторы минуты хватило, чтобы перебить целую сотню дебилов. С земли по Лилинетте стали отрабатывать маги. С холма было видно, как зверолюди начали оттаскивать раненых. Враг скрылся в левой по отношению к фельдмаршалу части стоянки, скрытой неровностями и хибарами от солдат первого взвода и частоколом от остальных. Лилинетта же стала откатываться под градом магических заклинаний с земли и через минуту бросания стрел, шаров и прочего нехорошего отошла. Бой стих. Однако давать времени на передышку врагу было нельзя, ведь у врага есть где сильный целитель. Да и вождя этих утырков пока не видно, а из боеспособного населения погибла пока только третья часть. Ну, я думаю, можно дезорганизовать их огнем минометов. Все равно зачистка на них, сказал Александр Гауптману. Есть, господин генерал-фельдмаршал. Без каких-то споров согласился Гауптман и отправил посыльных передать приказ вести артиллерийский огонь. В это время авантюристы двинулись вперед, прямо под огнем минометов. Искатели приключений вскоре настигли врага за холмом и сразу вступили в бой. От взорвавшихся мин уже погибло несколько десятков врагов, но, пока команды прекращать стрельбу не будет, огонь не прекратить. Первыми влетела Скома, усиленная магией Никса, вместе с двумя паладинами группы того. Атаку поддержала Лилинетта, прорядившая противника огненным шаром. Выстрелами с луков эльфы начали расстреливать племенных вожаков, пытавшихся организовать бой с наступавшими в ближнем бою авантюристами. Эльбера Фурии влетела во врага и сходу зарубила двух. Паладины, один из которых орудовал полуторным мечом, а второй, глифой, выдавливали одним за другим орков, не могущих ничего противопоставить напору и мастерству людей. Град ударов томагавком Скомы отправлял к праотцам одного врага за другим. Однако враг начал стремительно перегруппировываться. Под минометным обстрелом гибли единичные орки, однако громкие команды вождя и магия умиротворения племенных шаманов восстановила боевой запал, и нелюди смогли организованно атаковать. Паладин Виктор Джей первым вступил в бой с пришедшими в бой свежими подкреплениями. Пока его товарищи расправлялись с атаковавшими с другого направления орками, ему пришлось в одиночку сдерживать атаку 20 врагов. Он стойко выдержал магические стрелы, пришедшие в нагрудник, парировал глифой удар першего в первых рядах вождя и контратаковал. Сразу затем, он ударил ногой подошедшего слишком близко орка, ловко перевел глефу и заколол нападавшего. В этот же момент со спины атаковал новый ублюдок. Со свистом пролетела стрела и врезалась в бок орку. Два эльфа убрали луки и перешли в ближний бой, пытаясь помочь товарищу из другой команды. Вождь замахнулся своей алебардой, и тут правее него, в метрах трех, разорвалась мина. Осколки попали в сочленение брони, но были остановлены под доспешником. Однако шок от разрыва на секунду сбил его из ритма атаки, чем незамедлительно воспользовался Виктор, рывком сблизившийся с ним и атаковавший глифой. Ударами сабель эльфы рассекали орков, однако увеличивающаяся в численности толпа начала их давить. Воины начинали пропускать удары, отскакивавшие от их доспехов, однако с каждой секундой враг выдавливал людей. Минометные снаряды рвались вокруг и тем держали всех в напряжении. Пусть лишь только их прилетало в цель, кого-то они все-таки и забирали. Лилинетта же вступила в магический бой с вражеским шаманом и теперь не могла помочь товарищам. Добившие одну из частей врагов авантюристы перекинулись на помощь Виктору. Усиление группы склонило чашу весов на сторону людей. Выдохшегося Виктора сменила Скома, обрушившая на вождя град ударов своими томагавками. Атаковавшие без организации в рассыпном строю племенные воины умирали десятками. Авантюристы уставали, но противник же заканчивался физически гораздо быстрее. Перешедшая в ближний бой Салиндра под Сабиласками, пусть она и была слаба в сабельном фехтовании, она все еще могла отвлечь белого нагрудника. Удары в сочленение томагавком прорубали плоть, и вскоре вождь упал замертво. В магической дуэли Лилинетта постепенно проигрывала, и лишь своевременная помощь Никса спасала ее от разгрома. После смерти вождя воины врага пали духом, шаман пропустил несколько выстрелов. Бой оказался предрешенным, и авантюристы бросились добивать опешившие остатки. Через 10 минут все было кончено. В забитую телами погибших стоянку вскоре вошли немецкие солдаты, прикончившие выживших мирных жителей, во главе с самим Саней Ювилером. Авантюристы поубавили в численности ко встрече, многие из них сразу пошли залечивать раны в хижину местного шамана. Сейчас перед генерал-фельдмаршалом была лишь Эльбера, доспехи которой окрасились в красный, такой же паладин Бриксон, едва успевший убрать кровь с клинка, угрюмая Салиндра и чистый, выбивавшийся из общего фона Никс, который почти ни разу не хватался за меч за весь бой. «Как вам бой, господа и дамы?» В определенном смысле в этой фразе была насмешка, но над ними, орками или ситуацией в целом, загадка. Напряженно, Скома поморщилась и замолкла. Борьба с таким количеством целей, скажем так, сложна. Впрочем, местность тут неудобная, заметил паладин и оглянул взглядом заваленные трупами орков улицы. Если будем штурмовать таким же образом крепость, то это должно быть проще, враги не смогут принять участие сразу в таком количестве. Возникла пауза, прерванная страшным орачьим криком из одной из хижин. И ладно бы он смолкал. Нет, эпизодически оттуда доносились все новые и новые вопли. Насторожились все. Находившийся рядом унтерфельдфебель уже собрал солдат и был готов идти на штурм. Салиндра внезапно воскликнула. «А где Лилинетта? Она же вроде бы не получила никаких ран». Все внезапно перевели взгляд на Скому. После небольшой паузы та вздохнула и полувопросительно сказала. «Пройдемте, пожалуй, только перед этим. Она же не состоит в культе неистового обдирания». Вопрос был крайне важен для того, чтобы примерно понимать, что будет в хижине. «Огонь без приказа не открывать», — приказал он уже своим солдатам, прошествовавших с ними. «Нет, нет, точно не в таком», — Скома отмахнулась. Унтерфельдфебель возглавил колонну вместе с эльфийкой. Саня-ювелир встал сзади. По мере приближения крики лишь нарастали. Немец подошел и ворвался внутрь. Через спины солдат не было видно, что там происходит. Однако всего секунды хватило, чтобы неистово осенявший себя католическим крестным знамением унтерфельдфебель вышел чеканными, видимо, от приступа испанского стыда, шагами оттуда. Вслед за ним повернула и Салиндра, протиравшая кожаными перчатками свои глаза, кажется, силясь развидеть то, на что она только что глядела. «Ебаный, блядь, рот этих людей, сука!» И нет, это были слова не унтерфельдфебеля, а бедной эльфийки. «Ребенка, блядь, орка!» Перед зашедшим в хижину фельдмаршалом предстала картина. Детеныш орка, голый и обхлестанный плеткой, один штука, Лилинетта полуголая с плеткой, скачущая на нем в позе наездницы, один штука, кринж, смертельная доза. Он, конечно, после случая с гоблинами особо и не удивился. Но одно дело знать, а другое – видеть воочию. Стоит отметить, что не нравился сей процесс столько орку, когда же извращенка чувствовала себя очень даже хорошо и не прекратила скакание даже тогда, когда в комнате появились посторонние, которым она лишь улыбнулась, или она просто приближалась к оргазму. Фельдмаршал молча подозвал к себе окружающих и вышел наружу, где с мрачным лицом обернулся к Скаме и спросил, так она точно не состоит в культе неистового обдирания? Скама в ужасе мотнула головой. Нет, наверное, господин генерал-фельдмаршал, окликнул его унтерфельдфебель. Саня развернулся и увидел противотанковую гранату. Может, того их? От ужаса унтер-офицер забыл про прежнюю раздутую субординацию и говорил просто и понятно, а главное, вполне правильную вещь. Я думаю, что лучше все-таки огнеметчик. Но, унтерфельдфебель, лучше уведи пока своих людей. Пока, выделил фельдмаршал это слово, мы их не тронем. И еще, возьмите лучше шнапса, только мне оставьте. После чего развернулся к Скаме и тихо проговорил, хотя, учитывая ор несчастного орка, это было не обязательно. В каком борделе вы ее взяли? Честно, я после истории с изнасилованными гоблинами изрядно вылетел из бытия, но это... Он указал взглядом на начавшую уже хлестать себя по ягодицам Лилинетту. Это пиздец. Мне тут предложение поступило. Может их, того, есть господин генерал-фельдмаршал. Немец опять перекрестился и в ужасе пошел прочь со своими бойцами. Может, нет, не может. Скама потрясла головой и вышла в ужасе из хижины. Да что значит не может? Загорелась доселе максимально спокойная эльфийка. Она ебанутая на всю голову. В расход ее... Только в расход. Фельдмаршал вышел вслед за ней. Скажу честно, я хоть и строил из себя полоумного, но это, он выделил данное слово, уже перебор. Эту не останавливает даже то, что на нее все смотрят и обсуждают, убить ее или нет. Одна противотанковая граната, и от хижины ничего не останется. Либо вы берете ответственность за эти выкидоны, либо так, решать вам. Скама промедлила. Я не могу ее остановить. Она не ребенок, а сильный мифриловый авантюрист. Элбера права, Александр, поддержала ее успокоившаяся Салиндра. Ее так просто не остановить, да и, поверьте, подобных безумцев среди высокоранговых авантюристов полно. Она не сильно выбивается. В конечном счете, сейчас убивать ее может быть несколько лишне, задумчиво произнес паладин. Я бы с радостью ее прибил, но она нам поможет. Да и после окончания кампании наши пути разойдутся. То бишь есть еще хуже вот. Он указал на хижину, этого, блять, это же пиздец. Фельдмаршал достал лежащую в кармане кителя флягу, до этого наполненную каким-то сильным пойлом. Сделав пару глотков, он сказал, а как остальные здесь? Надеюсь, от вас подобного ждать не стоит. Впрочем, она в вашей команде и ответственность на вас. И еще, держите ее от моих людей подальше. За их реакцию после этого я не ручаюсь. Некоторые из них, люди религиозные. Скама болезненно вздохнула. Подавленные происходящим авантюристы начали расходиться, оставляя фельдмаршала наедине с собой и бухлом. Александр принял волевое решение пойти к Гауптману, иначе он либо сопьется, либо застрелится, если не все сразу. Офицер проводил тем временем счет захваченному оружию. Гауптман обменялся воинским приветствием с фельдмаршалом и стал дожидаться, когда тот заявит о причине своего визита. Вы помните, лицо Александра явно выдавало какую-то нервозность и покорность судьбе. Инцидент с гоблинами? Так точно, господин генерал-фельдмаршал. Решительность тонаротного к концу фразы превратилась в настороженность. Помню, господин генерал-фельдмаршал. Что-то случилось? Сразу спросил он. Кажется, он уже был готов к худшему. Я бы попросил вас отгородить нижних чинов от связи с местными вне боя. Саня вздохнул. Это надо было сказать, иначе не поймут. Грубо говоря, эти авантюристы могут быть личности неадекватные полностью. Одна из них с удовольствием занималась сайтием с детенышем этих зеленокожих уебищ, притом в весьма экстравагантной манере. Третий взвод был со мной, когда это происходило, но во избежание повторения этого нам лучше обходить стороной это сборище дегенератов. Гауптман перекрестился. «Господи Боже, я приму меры, господин генерал-фельдмаршал», — утвердительно говорил он, а потом добавил потише. «За что же нам такие союзники?» Хороший вопрос, на который ответ я сам пока не нашел. Впрочем, судя по рассказам, Александр сделал еще один нервный глоток этого продукта инцеста абсента и спирта, могло быть много хуже. И я так полагаю, что лучше не знать, какие закидоны у авантюристов могут быть хуже. Так точно, господин генерал-фельдмаршал. Рота заночевала на захваченной стоянке и двинулась утром к замку. Через 8 часов марша колонны прибыли к замку. Враг был на равнине, что могло теперь не давало возможности ружейный огонь с возвышенности. Сама крепость была относительно приличной, но явно старой. Стены обветшали и были покрыты слоями пыли и грязи. За ними явно давно не следили. Вокруг нее раскинулось поселение зверолюдей, окруженное чистоколом. И, что самое характерное, на стенах и вышках уже стояли воины. Кажется, враг почувствовал их приближение. Взводы развернулись на полутора километрах от них в боевой порядок и вышли на дистанцию в 800 метров. Нельзя было толком не воспользоваться географией, ни эффектом внезапности. Санек, в принципе, не был удивлен. Но это не его и его людей проблемы. Их часть плана, с дистанции в 300-500 метров прицельным огнем выбить как можно больше противников, вдобавок, подавить огнем до прибытия авантюристов. Добавит огонька также и минометы, которые в честь отсутствия возможности внезапного нападения начали пристрелку. Вышедшие на столь близкую дистанцию немцы открыли точечный огонь, сразу сбивший стрелков на башнях. Минометы начали артподготовку. Все, кто попадался на линии огня солдат вермахта, тут же уничтожались ружейно-пулеметным огнем. Вскоре враги все скрылись за частоколом, и ружейный огонь потерял эффективность. Лишь отрабатывали 3 легких миномета, впрочем, их огневая мощь была весьма низкой. Авантюристы дожидались команды на атаку. Фельдмаршал дал отделению противотанковых ружей, чтобы те повалили частокол, и засек 20 минут. Такой подготовки более чем за глаза. После очень быстрой пристрелки бронебойщики начали палить по деревянному забору. Мощные ружейные выстрелы после недолгого ковыряния начали валить под своей мощью бревна. С каждой пробитой секцией частокола открывался вид населения, что добавляло работы стрелкам, сносившим любого в их поле зрения винтовками и пулеметами. В рядах противника воцарилась паника. В ужасе орки ломанулись в замок, ворота которого уже открывались. Но стоило только перевести стрелкам и пулеметчикам огонь на них, как тут же эта толпа стала легкой добычей. В чудовищной давке и под выстрелами погибли десятки, остальные разбежались и залегли. Вскоре стрельба стихла. Бойцы управились за 18 минут. Александр развернулся к авантюристам и кивнул им, дабы они начали свое дело в крепости. Они и так выполнили свою часть плана лучше, чем должны были. Очередь за авантюристскими дегенератами. Авантюристы сблизились с крепостью на дистанцию в сотню метров. Вперед общей массы вышла Лилинетта, которая протянула руку и выпустила огненный шар. Ворота загорелись. Вперед двинулась Скома вместе с группой Никса. Когда до ворот оставалось 30 метров, Ранее укрытые зубьями стен воины-зверолюды высунулись и начали забрасывать авантюристов дротиками и пулями из пращ. В ответ группа Салиндры начала стрельбу из луков. Находившиеся на дистанции сотни метров эльфы были защищены от ответной стрельбы орков и могли безнаказанно расстреливать застрельщиков врага. Вскоре к обстрелу подключилась Лилинетта со своими магическими стрелами. Под выстрелами погибло орков 12, оставшиеся скрылись внутри крепости, отказавшись от стрельбы. Внутрь, по пепелищам сожженных ворот двинулись авантюристы ближнего боя и тут же напоролись на участок обороны на входе. Выстроившиеся нестройной гурьбой орки-топорники преградили им путь, сверху же забили застрельщики, забрасывавшие искателей приключений дротиками и камнями. Авантюристы тут же сорвались вперед и вклинились в неумелое построение врага, чем не дали вражеским застрельщикам вести успешный огонь по себе. Лилинетта же, в свою очередь, наложила заклинание полета на группу эльфов и двинулась с ними на крепостную стену. Когда под ними уже были видны вражеские стрелки, явно не ожидавшие такого, заклинательница бросила огненный шар, чем спалила нескольких обороняющихся. С саблями наголо упали на стену эльфы, тут же принявшиеся уничтожать неорганизованных орков-охотников. Быстро перебив десяток нелюдей, эльфы разделились. Один из них двинулся на ворота, для оказания помощи союзникам, остальные же принялись за стрельбу по оркам на внутреннем дворе крепости. Влетевший в спины стрелкам на воротах эльф тут же прикончил тех и теперь мог безнаказанно расстреливать сверху орков, ложившихся штабелями в тщетных попытках измотать авантюристов. По ходам в стенах в бой стали вводиться резервы орков, напавшие сходу на эльфов. Два перешедших в ближний бой лучников защищали своего командира, острелившего подходящих, а в это время Лилинетта взмыла в небо и бросала в массы орков огненные шары. Однако ввод в бой племенных вожаков резко сменил положение дел. Ввязанных в бой с массами ополченцев эльфов начали давить опытные воители, закованные в реликтовые доспехи и вооруженные древним оружием. Ударами топоров выдавливали эльфов, начавших пропускать атаки простых орков. Все их внимание было направлено на то, чтобы не попасть под удар магического оружия вражеских главарей. В воротах силы врага окончательно растаяли. Авантюристы ворвались во внутренний двор крепости, защищавшийся лишь горсткой убежавших и дополнительной дюжиной бойцов. Эльф, помогавший им на воротах, покинул их и помог товарищам, которые начинали проигрывать бой чудовищам. Приход дополнительного свежего борца позволил спасти положение на одном из направлений, выведя из боя выдохшегося эльфа, который принялся добивать остатки простых орков. Град магических стрел и гибель всех соплеменников на стене привела к тому, что двое предводителей орков вскоре были разбиты эльфами. После принятия зелий выносливости, силы исцеления группа Салиндры вновь начала вести огонь из луков. Первая секция стены была зачищена, но оставался донжон, в котором засело, кажется, не менее 200 орков. Вскоре к фельдмаршалу прибыла Лилинетта, сообщившая о взятии первой линии стены и спросившая, будет ли он отправлять своих людей внутрь, или им следует разгромить врага самостоятельно. На ваше усмотрение, вам нужна огневая поддержка. Фельдмаршал скривился, как от кислой пилюли. Эта женщина ему была неприятна, хотя он и понимал, что надо это перебарывать. Я полагаю, что нет, если только вы не хотите рисковать вступать в ближний бой, томным голоском отвечало чудовище. Тогда оставлю это на вас, ему срочно надо выпить, срочно. Лилинетта покинула фельдмаршала, оставшегося наедине со Шнапсом. Штурм продолжился. После пробития магии ворот внутрь донжона ворвались авантюристы. Первыми на их пути стали редкие орки, начавшиеся отходить, заводя авантюристов вглубь донжона. Однако опытные искатели приключений решили медленно продвигаться, таким образом, благодаря чутью Салиндры, удалось найти и разоблачить несколько засад. Орки поняли неэффективность попыток извести врага, поэтому начали уже самим действовать активнее. На месте одной из засад в одном из коридоров вместо внеочередной кучи простых топорников оказалась группа опытных воителей, завязавших относительно продолжительный бой с авантюристами. Орки воспользовались положением и совсем скоро обеспечили полное окружение. Коридоры были забиты орками и их вождями, атаковавшими без передышки. Авантюристы предприняли единственное логичное в их ситуации решение – отойти в один из залов донжона и держать оборону там, тем самым нивелировать численное превосходство врага. Прорубавшие лихой атакой дорогу паладины Искома вскоре уперлись в вожаков, которые стянули их в долгий бой. Тем временем кольцо продолжало сжиматься, и эльфам с Никсом пришлось для защиты товарищей сдерживать атаки врага в ближнем бою. Мощнейшие удары магии Лилинет крушили врагов, отбрасывая плотные массы орков назад, однако атаковавшие наступали, словно бы забыв страх. После ожесточенного продавливания скамаи паладины разбили еще троих опытных воителей, открыли дорогу в зал и прикрыли отход товарищей, после чего встали стеной у входа. Бесплодные попытки лобового штурма вскоре прекратились. Орки спешно отошли и готовились атаковать с нескольких направлений. Авантюристы воспользовались передышкой. Зелье и магия Никса вновь залечила раны искателей приключений, но что становилось более заметно, броня паладинов приходила в негодность. Кирасы были во многих местах пробиты, а через кольчуги начинал приглядывать поддоспешник. Вскоре орки вновь атаковали, на этот раз с нескольких направлений, и, что крайне осложняло бой, атаковал сам вождь со своими приближенными, а в это время со всех остальных сторон перли полчища простых орков. Паладины встали стеной по двум направлениям и гасили першие через них массы врагов. Лилинетта и Салиндра помогали своим товарищам в дальнем бою, Никс накладывал заклинания, а Скама в одиночку боролась с лидерами дикарей. Непрекращающимися атаками враг постепенно выдавил паладинов с дверей, не успевавших разделывать такое количество противников, однако численность нападавших неуклонно падала. Скама, усиленная заклинаниями Никса, изводила вождей, пока Лилинетта вела без остановок магический огонь. Отряды обхвата вскоре окончательно были разгромлены паладинами, которые тут же переместились к Скаме. Несмотря на многочисленные раны, под зельями и исцеляющими заклинаниями они продолжали наступать, пока враг не будет разбит. Орки действительно выдохлись и вскоре были добиты превосходящими численно авантюристами. После победы авантюристы передохнули, выпили зелья, обошли донжон и вышли наружу, где их ждали последние защитники племени. Два тролля и 50 орков начали атаку, однако авантюристы отвечали без каких-то вызовов. В небо взмыла Лилинетта, начавшая обстреливать врага с воздуха. Остальные отошли в донжон, где начали выбивать малочисленных врагов прямо на входе. Так, последние оборонявшиеся были разбиты, и немецкие колонны вошли в замок. Весь оставшийся день немцы складировали трофеи и обживали замок. На большие сил не хватило, поэтому только утром следующего дня в зале донжона было собрано заседание офицеров и авантюристов. Надеюсь, пленных они не брали. Учитывая местные развлечения, то это как-то жестоко по отношению к уебищам, сказал фельдмаршал, также занимавшийся сбором трофеев, точнее их описью. Гауптман в ответ косо глянул на собравшихся авантюристов и пожал плечами. «Господин генерал-фельдмаршал, я не видел, чтобы они кого-то брали в плен, но если они брали...» Ротный внезапно замолк и перекрестился. «Я уже запретил подходить к их комнатам. Ужас, господи! Как прошел штурм? Без серьезных потерь?» Обратился Саня уже к авантюристам после кивка Гауптману. «Убитых нет», — отвечала Скама, «но ранения получили почти все, да и расходников кончились. Доспехи изломаны», — говорил Никс. «Еще такого боя мы не выдержим. Пленных нет», — фельдмаршал на это очень надеялся. Авантюристы переглянулись. «Все вожаки погибли в бою, а гражданских вы добили», — задумчиво потянула Скама. «Я полагаю, что никто никого не укрыл». «Верно», — она глянула на Лилинетту, та закивала головой. «Надеюсь, повторения я не выдержу». Фельдмаршал мрачно осмотрел авантюристов. Под взглядом Сани и Ювелира те переглянулись. Повисла пауза. «Я напомню, мы собрались здесь для обсуждения плана действий», — нарушила тишину Салиндра. «Ладно, я так понял, у нас проблема с вашим снабжением. Какие у вас идеи решения данного вопроса? Мои бойцы, все-таки, приспособлены под дальний бой. Заканчивать кампанию, очевидно», — пожала плечами Скама, — «мы сделали все, что запланировали, осталось лишь дождаться весточки от графа. Ну или свернуть сразу сейчас. Но мы не знаем, справились ли они с противниками на своем направлении. Вы сможете к нему послать связного? Мои люди не знают местный язык, да и не знают местности». Фельдмаршал чуял, что что-то надвигается. «Сделаем, Александр», — кивнула Салиндра. «Так, следующие по списку у нас трофеи. Я так понимаю, нам нужно делить трофеи. Учитывая последние события, то, как мне кажется, вам пленные орки нужнее. Александр просто не хотел с ними ебаться. Правда, в отличие от Лилинет, в фигуральном смысле, а также часть предметов. Вы составили список или на мое усмотрение? Составим», — кивнула Скама. «Мы полагали, пленных будем делить так же, как и все остальное. Мне они не нужны», — А у вас ценители подобного имеются. Также, я, в принципе, выделил долю интересующих меня вещей. Это около трети. Остальное предлагаю вам забрать. А то, Саник показал на довольно внушительно исписанную немецким папку с бумагами, придется ждать еще пару дней, учитывая количество трофеев и описи. В ужасе Скома помотала головой и согласилась. Салиндра с сомнением глянула на него, словно бы в чем-то заподозрила. Через секунду на ее лице появилось понимание, но вместо того, чтобы спорить, она лишь откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Никс также помотал головой, но спорить не стал, видимо, уже ощущая угрозу встречи с прусской бюрократией. Ну вот и отлично. Все описанные и интересные вещи мы уже перенесли в выделенные помещения, так что на складах остались только ваши вещи. Для нынешнего времени, довольно богатые трофеи. По крайней мере у меня в стране, на секунду задумавшись, Александр продолжил, дальше по списку. Так, через сколько будут вести от графа? Ну, через сколько посыльный дойдет? Это последний вопрос, интересующий меня, но если у вас есть вопросы, можете задать. Фельдмаршал откинулся на спинку стула, ожидая ответов. Он был доволен, авантюристы сами себя наебали, а лучшего он и желать не смел. Не более суток на дорогу туда и обратно, медленно протянула эльфийка. Если, конечно, ничто не пойдет не по плану. Отлично. У вас, я так понимаю, вопросов нет? Нет, все закивали головами. Тогда, на этом собрание окончено. Фельдмаршал прошествовал к выходу, предвещая уже орпленных орков и наебанных авантюристов. Дзинч благоволил ему. План, капкан, тактика, галактика. Через полчаса эльф-гонец выдвинулся из захваченного замка и на всех парах отправился в сторону войска графа, откуда вернулся лишь к полночи. За это время была произведена полная опись трофеев, а истребительная группа из Салиндра и немцев выследила и перебила беглецов из состава мирного населения. Вернувшийся эльф был усталый и унылый. Без предисловий он сразу отчитывался. Граф разбитый отходит сюда сотни людей, может, найдет кого по пути, прибудет к утру. За Астии ведут преследование и будут здесь вечером, не менее 500 штук точно. Блять, такой сухой комментарий был слышен от фельдмаршала. Пришлось распоряжаться о подготовке лагеря к обороне, а ведь он знал, что случится какая-нибудь подстава. Офицеры тут же распорядили солдат работать посменно и начали рытье траншеи и оборудование огневых точек. Разнородные инструменты были изъяты со складов орков вместе с запасами древесины. Эльфы и Лилинетта были отправлены на патрулирование. Никс же сделал кое-что, что пришлось невероятно близко всем. Наложил на занятых инженерными работами солдат заклинание выносливости. Накатившая на бойцов сила согнала остатки сна, и они принялись долбить землю и создавать заграждение с не просто должной отдачей, но даже энтузиазмом. Прилив сил отбросил всякую ленность и сидеть на месте никому уже просто не хотелось. Утром, что удивительно, графа не было, а был он только в полдень с сотней человек, из них только 70 бомжи-ополченцы, все как на подбор. Повезет, если копье есть, а так, все в БДСМ-кожанках и с дубинами. Господин Александр, приветствовал его дворянин в зале собрания в замке. Я рад вас видеть в добром здравии. Наше положение вам уже, думаю, известно, но что у вас? У нас, слава темным богам, все хорошо. Некоторые авантюристы, правда, Галакскую конвенцию не соблюдают, но это мелочи, мрачно и для самого себя пошутил фельдмаршал, а теперь надо бы подумать, как отбивать орду зеленокожих уебищ, которых вы с собой на хвосте притащили. Фельдмаршал повернулся к Гауптману и быстро сказал ему по-немецки. Этот сброд с графом во главе надо держать подальше от битвы. Я им не доверяю. Гауптман в ответ кивнул. Господин Александр, это не зеленокожие, потянул он, это одна из вариаций кентавров. Они сильные и быстры, и среди них много сильных воителей. Перед винтовкой все равны. Впрочем, каковы ваши предложения? Мы свои укрепления уже строим. Я передал магическое сообщение через магов в столицу и приказал пустить в ход мои прибереженные денежные средства. Сюда должны прибыть высокоранговые авантюристы и снять осаду. Нам нужно продержаться не более недели, я полагаю. Что ж, это хорошо. Неделя осады. Фельдмаршал задумался. С одной стороны, отстреливать орды ебланов весело, вдобавок можно самим их перебить. Благо, пока чего-то сверхъестественного они не показывали. Скорее всего, два дня боев и противник кончится. Наверное, господа авантюристы, что вы скажете? Если к Заостиям не будут приходить подкрепления, то то мы их можем и разгромить», — отвечала Скома. «Но сюда наверняка по их зову стянутся все в округе. Нужно готовиться к непрекращающимся атакам, и в воздухе, и на земле, и, возможно, под ней. Бесконечные орды ябланов. Охрененно». Саня уже мрачно продумывал план будущей обороны, и он был не самый радостный. «Я полагаю, нам придется держаться замка», — говорила Салиндра. «Александр, вы ведь делаете позиции вокруг крепости в первую очередь, верно?» «Да, стрелкам оттуда привычнее стрелять». Такое краткое и, по правде говоря, неверное объяснение нисколько не удовлетворило эльфийку. «Так разве не безопаснее из крепости стрелять? У вас есть время отработать стрельбу из крепости, распределить там свои огневые позиции, разве нет? Возможно, было бы. Но уровень нашего технологического развития позволяет вести войну такими средствами, кои есть у меня и у моих солдат. Подобный этому замок хорошая артиллерия снесет за часа полтора-два, максимум. Потому, делать подобные огневые точки для нас не является разумным». Вздохнув, Александр продолжил. «Земля же хорошо гасит кинетическую энергию. Снаряд, попавший в каменное укрепление, начнет его разрушать. Земля же просто загасит мощность, так как не является монолитным твердым веществом, а остальное – дело выучки. Вдобавок, противнику, превосходящему человека размерами, будет неудобно сражаться в рукопашной в таком узком пространстве. Если я правильно помню, кентавры размером с лошадь, смогут ли они пролезть и сражаться в окопе? Нет. Тем более, некоторые подразделения наблюдателей и стрелков будут сидеть наверху». Собравшиеся ни слова не поняли, но звучало убедительно, поэтому Салиндра была вынуждена согласиться. «Как будут распределены остальные, господин Александр?» – спросил Литтон. «Со мной 17 рыцарей и 20 авантюристов рангами от Серебряного и до Мифрилового. Сведем в маневренные группы на случай прорыва. Вы – бойцы ближнего боя, так что будете прикрывать моих людей в случае прорыва. Что насчет меня и Салиндры?» – спросил Никс. «Мои товарищи, воины обороны, я маг поддержки. Салиндра же разведчик, следопыт и лучник, как и ее воины. Салиндра, если пожелает, может занять место в окопах или в замке. Вы же будете сведены также в группу на случай, если в какой-то области обороны наметится напряженка. Будете помогать отражать. В случае прорыва, отступайте со всеми. Но что насчет самого замка?» – спросил Литтон. «Кто в нем расположится? Пока не прорвались, вы там и будете сидеть». Так и двинулись. Бойцы безостановочно рыли землю. Окопы складывались в траншеи с протянутыми между ними линиями. Пулеметные точки постепенно превращались в примитивные дзоты. К 5 вечера Салиндра отчиталась о появлении передовых отрядов противника на расстоянии 2 километров. Через еще час контингент врага, едва видный в бинокль, увеличился до почти 600 нелюдей живой силой. Все, уебища те еще, но поголовно в железе. Более дальняя разведка не приводила к каким-либо результатам. И вот, в 7 вечера враг двинулся в бой, а немцы занимали огневые позиции. Офицеры и унтер-офицеры спешно определяли линии стрельбы, и вскоре враг приблизился на дистанцию 1,5 километров, однако без приказа личный состав молчал. «Отстреливайте их с дальних дистанций. Патроны беречь. Есть, господин генерал-фельдмаршал». Команды разлетелись среди бойцов. Всего-то десятка секунд хватило, чтобы рота открыла огонь. С дальних дистанций, 1,5 километра, ожидать особой эффективности от стрельбы не приходилось, однако следовавшие приказу беречь патроны командиры после каждого выстрела едва ли не поправляли отдельных солдат. Перевшие в полный рост заастии начали падать, однако особого эффекта не было. Кажется, на раны нескольких бойцов полутысячной орде было плевать. Эффекта деморализующего почти не оказалось, так, отдельные враги останавливались, но общая масса шла вперед и почти без потерь вышла ускоренным шагом на дистанцию в километр. «Подпустите на 500-700 метров, будем косить их так. Интересно, эльфийка съебала в замок или все-таки в окопы пошла? Я ее не вижу», — пронеслось в голове у Александра, но тот мотнул головой и согнал лишние мысли. Полчища заастий продолжало идти нестройными колоннами прямо к своей смерти. Стоило только им выйти на дистанцию в 0,5 километра, что по меркам вермахта в упор, как мощнейший шквал ружейно-пулеметного огня, усиленного легкими минометами, обрушился на противника. Первые шеренги скосили сразу же. Атака врага тут же прекратилась. Почти 400 заастий разбежались и залегли. Плотность огня была таковой, что отойти враг не мог, а потери его явно в кратчайшие сроки перевалили за все ожидаемые ими пределы. Через 5 минут обстрел кончился. Резко повисла тишина, прерываемая лишь командами командиров и репликами солдат. Ни один из нелюдей не рисковал подняться с земли. Попытка лобового штурма сходу, кажется, привела к полному разгрому вражеского отряда, который либо лежал ровными штабелями покойников, либо залег и не смел шевелиться. Что ж, неплохо. Эх, надо было одного авантюриста при себе в качестве посыльного держать. Фельдмаршал уже начал подумывать о призыве снайперской винтовки для себя. С такой дистанции в 500 метров промахнуться тяжело, а заняться чем-то надо. В душе Саня оставался срочником, которого хлебом не корми, дай что-то гадостное сделать. Через десяток минут безделья в земле появилось какое-то шелушение. Кажется, враг начал отползать. С позиций на возвышенностях был открыт огонь, вновь прижавший нелюдей к земле. Все опять замолчало. Завидев эльфийку, фельдмаршал странно улыбнулся. Надо все-таки призвать винтовку и устроить с ней чемпионат по стрельбе. Тем более, в армии он на снайпера и учился, что самое странное для армии РФ, его учили. Та, поскольку стояла перед ним, взгляда не увидела, и продолжила смотреть за происходящим на поле боя. Через пару минут ожидания к наблюдательной позиции штаба роты прибыла Скома и просила отправить ее или Линетту на вылазку, перебить уцелевших, под предлогом того, что сидеть в таком положении они могут долго, а отряд врага желательно разбить сразу. Не буду вас останавливать. Удачи и пленных не берите. Негуманно это. И, странно улыбнувшись, заказал таки винтовку. Хотя бы чисто ради того, чтобы осмотреться. В руках появилась маузеровка. Пока Александр пытался разобраться с винтовкой, незнакомая система, все-таки авантюристы отправились добивать раненых. Фельдмаршал просматривал местность, изредка стреляя по раненым. Через 3 выстрела были понятны индивидуальные закидоны винтовки. Через 8 выстрелов была ясна баллистика на дистанции 500-700 метров. В принципе, дальше дело по добиванию, с легкой руки фельдмаршала, пошло быстрее. Вскоре он наловчился и вскоре уже относительно неплохо мог попадать. Моральный вопрос его не беспокоил, этих он и людьми не считал. Среди траншеи сразу послышались восклики солдат, не понимающих, кто стреляет. Через 30 минут в блиндаж ворвался посыльный, господин Гауптман. Кто-то открыл огонь отсю и резко замолк, увидев, что фельдмаршал занимается стрельбой со снайперской винтовки. Гауптман как-то нервно усмехнулся, а Саня внезапно осознал, что сделал лишнее. «Прошу прощения», не удержался. «Однако, все-таки, давненько я не упражнялся». Хотя, фельдмаршал задумался и слегка улыбнулся. «Позови сюда остроухую, ну, которая из местных, и передай в части, что я стреляю». Словив непонимающий взгляд от Гауптмана, он объяснил, когда дверь за посыльным закрылась. «Интересно было бы оценить уровень стрельбы местных, пусть и из лука». «Есть, господин генерал-фельдмаршал». Посыльные забегали, и вскоре все командиры и бойцы успокоились. Через несколько минут к Сане-ювелиру пришла Салиндра со своими композитными луком в руках. «Александр, что-то случилось. У меня есть небольшое предложение. Не хотите узнать, чье оружие лучше, а глаз точнее? Тем более, мишени пока предостаточно». Она странно оглянула поле смешной нарезки бомжей. «Не вижу смысла. Их скоро всех перебьет Скома, а наша стрельба может ей помешать. А кто сказал про сейчас? Следующая волна не за горами. Там и поупражняемся. Мне остаться здесь?» Та не спорила, но особым интересом, кажется, не горела. «Как хотите. Если пари вас не прельщает, то можем и не заключать. Для меня это больше показатель местного мастерства, чем что-то особо важное для чести». Та издала что-то среднее между смешком и вздохом. «Раз вы хотите увидеть наше мастерство, а вырезки нашими командами сотен зверолюдей вам не хватает, то пусть так, я буду с вами соревноваться». Она отошла на несколько минут и вскоре вернулась со все тем же холодным выражением лица и молча встала рядом с Саней и ювелиром. Тут больше меткость. Дистанция для лука, по крайней мере обычного, большая, потому и интересно. Одно дело знать, другое – видеть воочию. Вскоре поле было очищено от всякой мрази. Наступила полная тишина. Салиндра вопросительно посмотрела на Александра. «Итак, не хотите пока сыграть в карты?» Колоду фельдмаршал получил от Гауптмана, который он и отобрал у кого-то рядового. Сам же Санек решил это все спустить на тормоза, и рядовой обделался легким испугом, но карты при себе фельдмаршал оставил. Чтобы не вызывать подозрений, пришлось срочно вспоминать, как играть в скат, благо он умел, пусть и редко играл. Александр, эльфийка обреченно протянула, шучу, но, мое дело предложить, ваше дело отказаться. Фельдмаршал привычно уселся на место в ожидании свежего мяса. Салиндра двинулась на разведку и вскоре скрылась. Через несколько часов та вернулась с явно недовольным видом. Сюда движутся заасти, тысячи полторы, не меньше. Сам коготь демона с ними, там же несколько маджиласов. С востока движется орочье войско, 300 тварей. С юга мы заметили колонну пожирателей камня. С запада войско изогров и гоблинов, первых штук 20, вторых под 500. Может еще кто-то, но вот кто точно сюда движется. А вот и наши мишени. Господин Гауптман, я полагаю, что стрельб также открываем с 700 метров. Есть, господин генерал-фельдмаршал. Гауптман козырнул и отправил посыльных. Салиндра встала рядом с Александром. К вечеру противник вышел на 1,5 километра разомкнутым строем, но никаких действий не предпринимал. Даже когда к полуночи вышли все остальные, атаки не предпринимались. Напротив, враг начал рубить лес и создавать полевой лагерь. Не то, что я ожидал, но и так сойдет. Саня начал пристрелку. Километр, дистанция весомая, но не невозможная. После пары выстрелов, ушедших мимо, заастии стали разбегаться и еще больше растянули поле своих работ. Он сделал еще несколько промахов, маузеровка была все еще абсолютно непристрелянной, и повел прицелом, обнаружил лишь, что один из заастии в особенно мощной броне пялится прямо на него со злой миной. А вот это интересно, и сделал выстрел.